Несколько человек с курса, я в том числе, сильно закачались, но все же уцелели. От Козинцева досталось даже Хохловой, но это не при нас. Мы подслушали. Летом Л.Ю. купил мне курсовку на Рижское взморье. 2 недели я питался в доме отдыха ВТО, жил у одной латышки, а за стенкой Маргарита Алигер с 2 маленькими девочками. В столовой сидел за одним столиком с Евгением Долматовским и Зускиным семьей. Они все время подтрунили друг над другом, а потом и надо мной. Я только улыбался, но не отвечал, так как смущался. Л.Ю. дала мне 0,5-литровую банку сливочного масла, чтобы я мазал на хлеб. Там плохо кормили. А после купания аппетит был зверский. Л.Ю. с отцом жили в Дубултах, а я в Майоре. Мне очень там понравилось. На море я был впервые. Когда мы ездили смотреть Ригу, то ездили по городу на извозчике. Такси не было. На взморье было много знакомых. Азаров, Карповская, Лина Лангман, Рая Кирсанова с сестрой. С ними мы играли в «Ма». Примечание: так среди знакомых автора называли китайскую игру «Маджонг», которой он сам азартно увлекался. Иногда играли вчетвером с Ксаной Асеевой. Оксана — жемчужина мира. И стихотворение Асеева «Заржавленная лира». И она ухитрялась жульничать. Я стеснялся, а Рая ее уличала. Латыши нас не любят и часто не отвечают, делают вид, что не понимают. На стенах в Риге кое-где встречаются свастикой немецкие лозунги недавних военных лет. Латыши их не стирают. 12 октября. Мы должны по режиссуре поставить что-то современное с актерами. Это будет курсовая работа за 3-й курс. Я только что прочел «Спутников» по новой и загорелся. Предложил Азарову Эффектистовой одному не осилить. Мы позвонили Козинцеву, и он очень одобрил. Ему повесть нравится. Мы тут же приступили к инсценировке. И нам дадут актеров с курса Пыжовой и Бибикова. К лету надо показать на площадке. 1947. Новый год встречали шикарно в ресторане «Метрополь». У Маринки есть скучный поклонник, который ее пригласил в ресторан. Но она согласилась при условии, если мы будем там вчетвером. Они и мы с Линой. Его отец, богатейший венеролог, оплатил столик, машину и прочее, и мы совершенно по-царски колбасились всю ночь напролет. Я такого шикарного угощения, какое было там сервировано, не видел никогда. Масса иностранцев, вечерние туалеты, но все вместе взятое не помешало спереть у Лины сумку. В ней была ерунда, но жаль самой сумки. Вот вам и светская жизнь. А весело было очень. В институте кавардак. Козинцев нас забросил, так как стал снимать лекаря Пирогова в прокате «Пирогов». Мы начали репетировать с актерами-бибиковцами. Дело идет со скрипом по многим причинам. 11 января. Измучились со спутниками. Понимаем, что повесть новая по форме, без обычной завязки, кульминации и развязки, что надо идею взять за уши и не вытянуть на свет Божий.